если я вдруг умру?» — спросила она. «Какая мысль!» — небрежно сказал он. «Да, — говорила она, — я простужусь, сделается горячка. Ты придешь сюда, меня нет, пойдешь к нам, скажут, больна, завтра тоже. Ставни у меня закрыты, доктор качает головой. Катя выйдет к тебе в слезах, на цыпочках, и шепчет, больна, умирает». «Ах!» — вдруг сказал Обломов. Она засмеялась. «Что с тобой будет тогда?» — спросила она, глядя ему в лицо. «Что? С ума сойду или застрелюсь? А ты вдруг выздоровеешь?» «Нет-нет, перестань», — говорила она боязливо. «До чего мы договорились? Только ты не приходи ко мне мертвый. Я боюсь покойников». Он засмеялся, и она тоже. «Боже мой, какие мы дети!» — сказала она, отрезвляясь от этой болтовни. Он опять откашлянулся. «Послушай, я хотел сказать...» «Что?» — спросила она, живо обернувшись к нему. Он боязливо молчал. «Ну, говори же!» — спрашивала она, слегка дергая его за рукав. «Ничего. Так», — проговорил он, оробев. «Нет, у тебя что-то есть на уме?» Он молчал. «Если что-нибудь страшное, так лучше не говори», — сказала она. «Нет, скажи», — вдруг прибавила опять. «Да ничего нет. Вздор». «Нет-нет, что-то есть. Говори», — приставала она, крепко держа за оба борта сюртука, и держала так близко, что ему надо было ворочить лицо то вправо, то влево, чтобы не поцеловать ее. Он бы не ворочал, но у него в ушах гремело ее грозное «никогда». «Скажи же», — приставала она. «Не могу». «Не нужно», — отговаривался он. «Как же ты проповедовал, что доверенность есть основа взаимного счастья, что не должно быть ни одного изгиба в сердце, где бы ни читал глаз друга». «Чьи это слова?» «Я хотел только сказать», — начал он медленно, — «что я так люблю тебя». «Так люблю, что если б...» Он медлил. «Ну?» — нетерпеливо спросила она. «Что если б ты полюбила теперь другого, и он был бы способнее сделать тебя счастливой, я бы молча проглотил свое горе и уступил ему место». Она вдруг выпустила из рук его сюртук. «Зачем?» — с удивлением спросила она. «Я не понимаю этого. Я не уступила бы тебя никому. Я не хочу, чтобы ты был счастлив с другой. Это что-то мудреное, я не понимаю». Взгляд ее задумчиво блуждал по деревьям. «Значит, ты не любишь меня?» — спросила она потом. «Напротив. Я люблю тебя до самоотвержения, если готов жертвовать собой». «Да зачем? Кто тебя просит?» «Я говорю, в таком случае, если б ты полюбила другого». «Другого? Ты с ума сошел? Зачем, если я люблю тебя? Разве ты полюбишь другую?» «Что ты слушаешь меня? Я Бог знает, что говорю, а ты веришь. Я не то и сказать-то хотел совсем». «Что ж ты хотел сказать?» «Я хотел сказать, что виноват перед тобой. Давно виноват». «В чем? Как?» — спрашивала она. «Не любишь? Пошутил, может быть, говори скорей». «Нет, нет, все не то», — говорил он с тоской. «Вот видишь ли что?» — нерешительно начал он. «Мы видимся с тобой тихонько». «Тихонько? Отчего тихонько? Я почти всякий раз говорю, Матан, что видела тебя». «Уже ли всякий раз?» — с беспокойством спросил он. «Что ж тут дурного?» «Я виноват. Мне давно бы следовало сказать тебе, что это не делается». «Ты говорил?» — сказала она. «Говорил? А, ведь в самом деле я намекал, так значит, я сделал свое дело». Он ободрился и рад был, что Ольга так легко снимала с него бремя ответственности. «Еще что?» — спросила она. «Еще? Да только», — ответил он. «Неправда», — положительно заметила Ольга. «Есть что-то. Ты не все сказал». «Да я думал», — начал он, желая дать небрежный тон словам, — «что